Раздел 19. Спасибо за ланч. Маленький греческий ресторан, открывшийся неделю назад, находился на противоположной от нас стороне 1-го авеню. Движение в середине дня, как всегда, было очень плотным. Даша остановилась на углу, как я подумал, ждать перемены света светофора на перекрестке. Но не успел я с ней поравняться, как она внезапно сорвалась с места и бросилась в быстро движущийся поток машин, лавируя между буферами летящих и гудящих автомобилей с грацией матадора, увиливающего от смертельных ударов бычьих рогов. Пока я с замиранием сердца наблюдал за исходом этой нью-йоркской корриды, девушка пересекла ревущий поток машин, размахивая сумкой, словно плащом, дразнящим металлических животных. При этом она еще и хохотала, как сумасшедшая. А, наконец, светофор мигнул желтым и красным глазом, автомобили и фургоны, скрипя тормозами, застопорили ход и выстроились на перекрестке неровным, но послушным рядом. Почувствовав себя пожилым гражданином, уважающим порядок и организацию, я степенно пересек улицу. Между тем шаловливо настроенная девушка, потешаясь над моим пенсионным темпом, махала мне рукой, свистела, как хулиган, и кричала по-русски: «Эй, герой московского подполья! Сколько вас можно ждать? Вы же не на сибирском этапе! Быстрее! Быстрее!» Затем Даша, видимо, сжалившись над моим почтенным возрастом, с шутливой заботливостью помогла мне взобраться на бордюр тротуара и потащила в ресторан. В совершенно пустом зале метрдотель усадил нас на почетное место под развесистым лимонным деревом, растущим в оранжевой керамической катке. «Кухня закрывается через несколько минут», — объявил он, взмахнув салфеткой. Концы его тонких мушкетерских усиков взлетели вверх, то ли вопросительными, то ли восклицательными знаками. «Можно посмотреть меню?» — спросила Даша. «Смотрите на меня! Я меню!» Метрдотель гордо подкрутил усы. «Греческий салат с брынзой или греческий салат из кальмаров?» Мы заказали оба салата и охлажденный графин редзины. В ожидании прихода греческих явств пили домашнее вино и закусывали его теплой деревенской лепешкой, обмакивая хрустящие ломтики в соус, приготовленный из оливкового масла с сушеными помидорами, красным перцем и чесноком. Что может быть лучше, чем сидеть под лимонным деревом и пить холодное вино? Но я видела, что в Дашином настроении происходит резкая перемена. На ее лицо, которое всего несколько минут назад сияло детской радостью, снова упала темная тень. Веселое, игривое настроение девушки сменилось задумчивостью, а шаловливая болтовня уступила место угрюмому молчанию. Не зная, что послужило причиной такой резкой перемены, я предпочел не нарушать напряженной тишины и терпеливо ждал естественного развития событий. Зачем задавать ненужные вопросы и выяснять, что к чему и почему, когда женщины сами очень часто не знают, куда ведет их непредсказуемая переменчивая натура? Прошло несколько долгих минут, прежде чем развитие событий оправдала правильность выжидательной тактики, и мое терпеливое невмешательство было сполна вознаграждено. Даша протянула руку через стол и положила свои тонкие пальцы на мои. «Простите меня за то, что я опять ушла в себя. Иногда неплохо и помолчать. Знаете, почему мне с вами хорошо? Потому что я не стесняюсь быть самой собой. Спасибо», — она легонько пожала мне руку. «Не за что. Честно сказать, мне не верится, что вы можете притворяться и играть. Ваша натура неуправляема, как силы природы, как порывы ветра, как сама жизнь. Мне очень интересно наблюдать за сменой вашего настроения. Что правда, то правда. Но я не всегда была такой. В последнее время жизнь принесла мне столько перемен, что это невольно отражается на моем характере». Метрдотель, появившийся из дверей кухни, принес салаты, поставил тарелки и, театрально перекинув салфетку через плечо, остался у стола, ожидая нашей оценки. «Очень вкусно!» — похвалил я и, пытаясь избавиться от непрошенного слушателя, добавил. «Передайте повару нашу признательность». «Я и есть повар», — удалился с достоинством усач. «Расскажите мне о себе», — попросил я Дашу. «Да что тут рассказывать? В моей жизни нет ничего постоянного», — вздохнула она. «То возношусь на вершину, то качусь под откос. С начала этого года все идет от плохого к худшему. В январе в Минске у меня от рака умерла мама. Отец и брат пытались сообщить мне об этом, но я находилась на съемках в Индонезии и узнала о смерти только 2 недели спустя. Мама была единственным человеком, который понимал и поддерживал меня. До сих пор я не могу простить себе, что не поговорила с ней в последний раз по душам и что не была на ее похоронах. Беда никогда не приходит одна. Весной Кент и я должны были пожениться, но у нас начались проблемы, большие проблемы. Мы расстались, и я уехала на съемки на Гавайские острова. Сначала перемена места и тропическая природа подействовали на меня исцеляюще, но скоро фотограф начал наседать на меня, пригрозил, что отправит в Нью-Йорк, если я не буду с ним спать. После смерти мамы, разрыва с Кентом и неприятностями по работе, у меня началась тяжелая депрессия. Я чувствовала себя такой одинокой в целом мире, заброшенной на край света. В общем, однажды вечером на закате я заплыла далеко-далеко в море и, глядя на заходящее солнце, решила, что в моей жизни, в которой я перестала видеть что-либо хорошее, тоже пора зайти за горизонт. Плыву и плачу. Смешиваю слезы с соленой водой, а вода становится все темнее и темнее. Меня охватили такая грусть и одиночество, что я знала, настал момент. Я перевернулась на спину. Черное небо, черная вода, черная тоска. Я уже готова была отдаться этой всепоглощающей тьме и погрузиться в ее глубину, когда на небе одна за другой начали загораться звезды. Они прокалывали темноту иглами света, становились все ярче и ярче, и вот уже не было больше кромешной тьмы, а меня окружало мягкое мерцание космоса. Черная печаль, обволакивающая мою душу, смешалась со звездным сиянием, и горечь растворилась в бесконечности Вселенной. Взошла луна, стало светло почти как днем, грусть исчезла, радость существования в этом чудесном магическом мире наполнила мое сердце. Меня охватило такое счастье бытия, такое удовольствие быть живой, дышать, смотреть на звезды, луну, солнце. Бог подарил нам чудо единства с природой и в то же время способность оценивать со стороны ее феноменальную красоту. Не в этом ли наша человеческая уникальность? Нет у меня права отвергнуть такой щедрый подарок. Я развернулась, поплыла назад к берегу, пошла в отель, достала из письменного стола Библию, открыла ее наугад и прочитала первое, что попалось мне на глаза. «И падут доспехи тьмы под ударами света». Это настолько поразило меня, что я продолжаю восхищаться и читать Библию каждый день. Я смотрела на эту девушку, слушал ее восторженную речь и знал, что никогда прежде не встречала никого, наделенного такой невероятной внутренней энергией, такой искренностью чувств, такой противоречивостью эмоций. Никогда в жизни я не видел таких внезапных переходов от шаловливости к печали, от грусти к блаженному счастью. Вам когда-нибудь приходилось испытать нечто подобное? Дашины щеки пылали, глаза горели, влажные губы были полуоткрыты. Несколько лет назад со мной случилось что-то весьма похожее. Пока не испытаешь настоящей тоски, не познаешь истинного счастья. «Я так рада, что встретила вас», — сказала Даша с глубоким чувством, а потом, будто совершенно забыв обо мне, набросилась на салат, мгновенно прикончила его и дочисто вылизала лепешкой остатки оливкового масла. «Вижу, что вы не испытываете ни малейшего страха располнеть», — покачал я головой. «У меня вообще нет никаких страхов. Я оставила все свои страхи в темной воде океана. Не испугайтесь, если я сейчас закажу граппу? Нисколько. Но если Кент узнает, сколько я сегодня выпила, то не пустит меня в квартиру. Я думал, что вы разошлись. Кент был первый, кто дал мне серьезную работу, сделал меня известной. Он продолжает меня опекать. И мне всего-то нужно прожить у него 2 дня. Переезжайте ко мне. Вы не знаете Кента. Я думал, что вы ничего не боитесь. И я боюсь не за себя, а за вас. Где моя граппа? Официант, 2 граппы. У меня теннис. Через час. Но какой русский не любит пьяной игры? Официант, метрдотель и шеф-повар вынес на тарелке 2 рюмки граппы. подарок от хозяина заведения, вздыбив усы, объявил он. — А кто хозяин? — спросил я, принимая рюмки. — Я! — он хлопнул тарелку о пол с такой силой, что фарфоровые брызги разлетелись по всему ресторану и, гордо шагая по осколкам, удалился в кухню. Интересное место. Даша попробовала граппу. То, что доктор прописал. Вы, наверное, вылите ее в рукав, когда я отвернусь. А вы не отворачиваетесь? Мы выпили. Я расплатился. Мы вышли на улицу, остановились на углу, улыбнулись друг другу. Даша слегка покачивалась. «Мне нужно протрезветь. Я не могу идти домой в таком виде». «Идите, отдохните у меня в мастерской. Чувствуйте себя там, как дома. У меня теннисный матч, и я не могу опаздывать. Вернусь через пару часов. Если захотите выйти и возвратиться, в ящике под телефоном запасной ключ». Даша легонько прижалась ко мне и поцеловала в щеку. — Спасибо за ланч.